Итак, сегодня у нас лекция по основам ведической астрологии. И, конечно, тема эта очень большая. Естественно, что я буду говорить о ней только коротко, об основных принципах, механизмах и так далее. С самого начала я сразу должен сказать такую вещь, что в этом мире или в обществе к астрологии существует очень контрастное отношение. Некоторые считают тех, кто занимается астрологией, саму эту науку, как бы исчадием сатаны и так далее. Вот вы знаете, о ком я говорю. Некоторые, наоборот, нормально к этой науке относятся. В былые времена практически при всех царях, при дворах всегда существовал какой-то царский астролог. Это очень важная специальность, работа на самом деле. Потому что мы живем в потоке времени, и точно так же, как есть в пространстве определенные законы, а во времени тоже есть определенные законы, и если мы их не учитываем, то мы можем просто-напросто попасть в просак. И поэтому, в общем-то, наука эта очень актуальная, вот, но тем не менее, некоторые очень враждебно к ней относятся. Однако, если обратиться к той же самой Библии, то там в книге Бытия говорится, что на четвертый день творения Бог создал светила небесные, солнце и луну и звезды. Он создал. Не сатана, а он создал. Это обозначает, что для чего-то они нужны, видимо, эти светила небесные, в его собственной миссии, в его влиянии на нашу судьбу. И поскольку это планеты и звезды, созданные Богом, Творцом, то необходимо какой-то определенный смысл в этом увидеть. Если мы отрываем творение от Творца, тогда мы можем увидеть что-то такое негативное в этом всем. Но если вы вспомните схемку взаимоотношения Бог, материя, душа и материальный мир, который включает в себя все эти светила и планеты, если это творение Бога, вот, то здесь как бы не возникает никаких вопросов с демонизмом, сатанизмом и так далее. Все есть творение Бога, и это нужно для чего-то. И ведическая астрология – это наука о законах времени, это инструмент, через который воздается нам карма. Опять же, если мы вспомним эту схему, как душа связана с материей, две нижние стороны треугольника, душа воздействует на материю, материя воздействует на нас. Что такое материя воздействует на нас? Материя воздействует на нас через определенные энергии. Энергии бывают созидательные, энергии бывают разрушительные, бывает энергия знания, энергия богатства и прочие разные вещи. И сегодня мы будем говорить о том, как разные планеты, разные знаки именно передают разные энергии. Но источником всех энергий как был, так и остается Верховный Господь. Поэтому разрушает что-то в нашей судьбе или созидает что-то в нашей судьбе, это все проявление... Хотя через материальную природу, через разные какие-то планеты, но воли Верховного, потому что время – это есть его воля. И изначально в ведическом обществе астрология использовалась для определения времени совершения определенных ритуалов, потому что это была ритуальная культура, связывающая людей с высшей иерархией. Очень важное применение астрология имеет в браке, в совместимости партнеров. Сейчас мы видим, что очень много браков распадаются, потому что люди не знают, на самом деле, совместимы они или нет. В былые времена практически процент разводов он был настолько маленький, что практически равнялся нулю. Особенно я говорю про ведическую цивилизацию. И поскольку время – это движущая сила этого мира, то мы живем в этом времени, потому лучше всего знать его законы. Даже если мы вообще ничего не делаем, просто сидим или спим, время куда-то нас тянет. И время по-разному на нас действует. Мы знаем, утро побуждает нас пробудиться, ночь побуждает нас уснуть, день побуждает нас к какой-то активности. Опять же, эти разные гуны, качества природы. И разные планеты, они переносят тоже вот эти вот разные влияния, энергии. И на санскрите астрология называется термином джьотиш. Джьотиш буквально обозначает светило или свет, знание о светилах. Еще астрологию называют глаз веды, то есть как бы, то, через что веды дают людям как бы, видение на их собственную жизнь. И наука астрология – это наука о вероятностях. Иногда бывают, конечно, такие очень суровые, фатальные ситуации, но в целом это наука о тенденциях, о вероятностях, потому что свобода у души всегда сохраняется. Иногда люди очень превратно понимают само слово «карма» как абсолютный фатализм и абсолютная предопределенность. Но если бы была абсолютная предопределенность и фатализм, тогда у нас нет никакого выбора, и за что, спрашивается, нас наказывать. И на самом деле сама вот эта вот энергия кармы, которая сейчас сдерживает нас, она родилась из нашей свободы, или точнее из той свободы, которой мы злоупотребили. И в каждый момент времени в действительности присутствует и элемент предопределенности, который приходит из прошлого, и элемент свободы. Как нам это воспринимать? Даже если мы не можем изменить ситуацию, по меньшей мере у нас есть выбор, как ее понимать, как ее оценить. Обидеться на Бога или принять это как его урок и так далее. То есть разный выбор все равно остается у живого существа. Коротко я скажу об отличии ведической астрологии от западной астрологии. Они отличаются очень сильно. Они отличаются и идеологически, и технически. Можно сказать, что эти вещи они даже почти не имеют ничего общего, кроме некоторых отдельных повторяющихся слов. Идеологически западная астрология отличается от ведической тем, что на Западе, как мы уже говорили, нет ясного представления о Боге, нет ясного представления о карме на Западе. Очень расплывчато, словами этим пользуются, но как будто бы карма это просто какой-то материальный механизм, работающий без высшей власти. Очень слабые представления об этих всех вещах. И насколько я сталкивался с западными астрологиями, как бы одна из проблем состоит в том, что поскольку они, как правило, гонимы западными религиями, то они не любят религию. А не любить религию обозначает не любить Бога. Не любить Бога – это обозначает не быть проводником Его воли. А если вы, скажем, входите в какую-то западную религиозную систему, тогда вы должны к астрологии как к сатанизму относиться. Либо одно, либо другое. Итак, астролог – значит, бездуховный с западной позиции. А если ты принадлежишь какой-то западной религиозной традиции, в частности, христианству, значит, не можешь заниматься астрологией, потому что астрология – это от сатаны. Такие утверждения. Вот. То есть, вот этот вот конфликт между знанием астрологическим и приверженностью религии на Западе настолько сильный, что многие западные астрологи являются технарями. Но они могут не иметь вот этого именно духовного как бы, понимания от Бога. Если они имеют духовное понимание от Бога, то это не в связи с астрологией, а в связи просто с их искренностью и с какими-то определенными праведческими способностями, которые не имеют никакого отношения к самой технике. Они могут давать правильные предсказания, даже несмотря на неправильную технику. Это совсем другой вопрос. Итак, это идеологическое отличие. Второе как бы, состоит в том, что они пользуются, эти две астрологии, разными зодиаками. Это сложная очень тема. Названия одни и те же, но если вы как бы немножко знакомы, ведическая астрология основана на звездном зодиаке, а западная астрология основана на так называемом тропическом зодиаке, то есть как реальный звездный зодиак проецируется на тропики Земли, и между ними есть определенный как бы угол различия. Вот. И есть такое понятие, как прецессия. Прецессия это обозначает угол наклона земной оси. И все то, что, допустим, вы знаете сейчас об астрологии в западной, ну, например, когда там говорят, что Овен когда действует? С 21 марта по 20 апреля, допустим, да, это Овен. То есть, что такое Овен? Это обозначает, Солнце проходит через Овен. Не какие-то другие планеты, которых много, а именно Солнце проходит. Так вот, все это было верно 2500 лет назад, во времена Клавдия Птолемея, который был как бы отцом этой вот западной астрономии. Это были его расчеты, они были верны в те времена. Но за эти 2500 лет процессы не стоят на месте. И вот этот вот угол наклона оси Земли меняется. Так вот, западная астрология этого факта физического не учитывает. Ведическая учитывает. И поэтому разница между ними на нынешний момент, со времен Клавдия Птолемея, тех цифр, 23 градуса или, соответственно, 23 дня. И поэтому сейчас Солнце по ведической астрологии не с 21 марта по 20 апреля, а с 14 апреля по 13 мая. И так во всем остальном. То есть 23 дня необходимо прибавлять для того, чтобы увидеть, где реально сейчас находится Солнце. И это, согласитесь, очень большая разница. Вот, поэтому некоторые люди, они как бы по западной астрологии говорят, я Лев, я то, я сё, близнецы. Вот, это может совпадать, а может чаще всего не совпадать. Более того, это опять же говорит только о том, в каком знаке находится Солнце. А остальные планеты не учитываются. Поэтому... В ведической астрологии подход совершенно иной. То, что Солнце проходит через тот же какой-нибудь Овен, пусть оно себе проходит на здоровье, это может к вам иметь очень маленькое отношение. Потому что, согласно ведической астрологии, главный как бы, знак человека – это не тот, через который проходит Солнце, а тот, который восходил над горизонтом в момент вашего рождения. Попытаюсь объяснить эту концепцию. То есть представьте себе, что ну, мы все знаем, это ясный факт, что Земля за 24 часа делает полный оборот вокруг своей оси. Спору не подлежит. Да? Вот представьте себе, что мы находимся, вот это кольцо зодиака, 12 созвездий. Земля, допустим, схематически в центре находится. И вот Земля за 24 часа делает полный оборот вокруг своей оси. Понятно, да? Это обозначает, если мы возьмем какую-то точку на Земле, место вашего рождения, допустим, да? Вот какая-то точка есть, то, а поскольку она за сутки полностью оборачивается, значит за сутки, за 24 часа, к каждому из 12 знаков зодиака в течение 2 часов этой точкой она обращена. Несложная концепция? Это очень просто понять. Так вот, веды говорят, что к какому знаку зодиака вот эта вот точка, место вашего рождения, повернута сейчас, в момент вашего рождения, это и есть восходящий знак. То есть знак, который восходит над горизонтом в той местности, где вы родились. И это есть так называемый асцендент или лагна, первый дом гороскопа или как бы самое главное как бы созвездие ваше. То есть это совсем другая как бы, картина. То есть не Солнце определяет вашу основную как бы, склонность, а именно восходящий знак. И все ведические астрологические программы, они рассчитаны именно на это. И отсюда следует, что вы можете родиться Овном, Близнецами в любой день, любого месяца и любого года. Потому что каждый день за сутки Земля полностью поворачивается к абсолютно всем знакам зодиака на 2 часа. 12 знаков, 24 часа, по 2 часа на каждый знак. Ну, там есть некоторые изменения, ну, общий принцип таков. Итак, а? Что с какого часа? А? Что-что? Если ночью родились. Ну, пожалуйста. Хоть... будет не в первом доме. А Солнце не обязано быть в первом доме. В первом доме может вообще ничего не быть. Давайте сейчас мы не будем. Вопрос оставьте наконец. Восходящий знак, это не означает, Солнце восходит. Знак восходит. То есть эта точка Земли, вы, допустим, родились в 2 часа ночи, вот, эта точка Земли сейчас обращена к какому-то там знаку, не знаю, Стрельцу, кому-то там еще. Не Солнце, а Земля, точка Земли обращена к этому знаку. Солнце может зайти, как обычно, полагается, утром. Да? Знак восходит. Вот. И это как раз то, что рассчитывают астрологические программы. Например, я родился 23 июня. По западной астрологии кем должен быть? Ну, раком? Вот нет. Я являюсь близнецами. Моя жена родилась 14 октября. Кто там она? Ага, тоже близнецы. Потом я родился в 5:20 утра 23 июня. Она родилась в 22:10 14 октября. Происходит определенное смещение. То есть это астрология, которая основана, как мы видим, на другом совершенно как бы, механизме. Вот поэтому результаты, конечно, будут совершенно иные. И в принципе я не собираюсь сравнивать, что лучше или хуже. Моя задача представить вам ведическую концепцию. В ведической астрологии 6 разделов. Это математика, все должно быть точно до минуты. Сейчас, конечно, эти вещи считает компьютер. Поскольку мы знаем, что если с самого начала в расчетах какая-то ошибка, в конце тоже будет ошибка. И поэтому математика – это важная часть астрологии. Вторая часть астрологии – это астрономия, то есть положение планет, созвездий. Это все описывается в книгах эфемериды. Но если это западные эфемериды, то если вы хотите узнать сейчас, где находится планета, по ведической синтезе прибавьте 23 градуса каждой планете, и чаще всего она перескочит уже в другой знак совершенно. Иногда, если она была в самом начале того знака, она может остаться в рамках того же, потому что в знаке 30 градусов. А поправка идет на 23 градуса. А третий раздел – это так называемая джатака или предсказательная астрология. Когда человека спрашивают, о чем, вернее, астролога спрашивают о чем-то. А харарная астрология, так называемый раздел прашна. Оттуда происходит русское слово «спрашивать». Когда, например, вы не знаете точно времени своего рождения, вот, говорят, плюс-минус там, 2 часа, вот, но какая-то проблема очень сильно гнетет вас, астролог составляет гороскоп, карту на момент задания вопроса. Потому что есть такой трактат, называется «Прашна-тантра». Его правила гласят, что Верховный Господь, Параматма, Бог в сердце, это главное божество времени. Он находится в сердце, и он побуждает людей задавать вопросы. И когда родился вопрос, он побудил нас спросить из сердца этот вопрос. Это обозначает, что в этот момент времени уже в вопросе содержится ответ. И астролог сразу смотрит на часы, составляет карту на момент задания вопроса, хотя вы даже не знаете точного времени своего рождения, и дает вам очень точный ответ. Это еще один раздел, называется прашна. Пятый раздел называется мухурта. Мухурта – это выбор благоприятного времени, потому что во времени есть определенные импульсы, разрушительные, созидательные, благоприятные, неблагоприятные. Вот, опять же, в трех гунах – благость, страсть, невежество. Если вы решили начинать какое-то, так сказать, мероприятие в благоприятное время, значит, нужно рассчитать эту мухурту конкретно для вашего гороскопа. Это тоже особая, так сказать, система расчетов. И шестой раздел ведической астрологии называется «упая». Упая – это противодействие или рекомендации, которые позволяют противодействовать каким-то неблагоприятным влияниям. Теперь я буду коротко говорить о общих понятиях ведической астрологии. Первое – это так называемая кала-янтра или матрица времени. То есть вот здесь я на доске ее нарисовал. Несколько вариантов. Она может быть круглой, то, что привычное для западных людей. Примерно как циферблат, на часах. Вот циферблат поделен на 12 секторов. Вот, точно так же 12 знаков зодиака, 12 домов – это традиционная и понятная для западного ума кала-янтра в западном стиле. Выше нее находится такая квадратная кала-янтра, когда в центре карты пишется время, дата, когда родился человек, а все это как бы опоясывают эти вот 12 домов и 12 знаков. Это так называемый южноиндийский стиль составления карты, и он является очень мудрым, потому что он постоянно как бы дает нам возможность понять, что вот эти вот циферки внутри, показатели, там какая-то дата вашего рождения, допустим, да, это обозначает, что вы находитесь внутри этого материального мира, а вас окружает пояс этих знаков, этих домов, в которых находятся планеты, и они воздействуют на вас. Вы внутри, как бы, вы под обстрелом находитесь, а Верховный находится за пределами этого. То есть эта карта, она как бы такая идеологически наиболее сильная, потому что она показывает положение души внутри этого материального мира и обстрел с разных сторон, откуда, что на нас воздействует, на наше сознание. И крупным планом, вот здесь вот ближе всего, ко мне нарисована карта, это так называемый североиндийский стиль, квадрат, но он разбит на такие вот ромбы и треугольники. Эта карта, она в принципе ничем не отличается от южноиндийского, по виду, как только кому как удобнее. То есть я сам как бы привык больше пользоваться именно вот такой вот картой, поэтому я буду вам на ее примере рассказывать какие-то вещи. Хотя это просто чисто такое графическое удобство. По принципу все, и круглое, и квадратное, и эти ромбическое, по принципу они одинаковые, просто внешне они выглядят немножко по-разному, кому как удобнее смотреть. Итак, мы находимся как бы в этом кольце зодиака, эти дома, гороскопы и так далее. Эта окружность составляет, естественно, 360 градусов. Она разбита на эти 12 секторов, 12 домов и 12 знаков зодиака. На каждый дом, на каждый знак приходится по 30 градусов от овнов до рыб. Также есть 9 планет, которые располагаются в этих 12 домах зодиака. Набор планет немножечко отличается в ведической астрологии и в западной. Основные планеты те же самые. И есть еще две дополнительные, которые мало известны на Западе. Но потом это планеты, я скажу, чуть ниже. Итак, сначала я скажу немного о домах зодиака. То есть, вот если посмотреть отсюда, вот этот, в самом углу, вот здесь наверху, под номером, где вот Овен, первый номер, это первый дом гороскопа. Первый дом гороскопа, и он обозначает такие вещи, как рождение, он обозначает тело, обозначает детство, обозначает здоровье, обозначает как бы такие основные тенденции в характере человека. Второй дом, это вот здесь такой вот треугольничек, он обозначает уже учебу, обозначает пищу. Если чисто по физиологии говорить, что вот первый дом – это голова, второй дом – это лицо, третий дом – это горло, шея, четвертый дом – это грудь, пятый дом – это, соответственно, уже брюшная полость, шестой дом – нижняя часть брюшной полости, седьмой дом – это половые органы, восьмой дом – мочеполовая система, девятый дом – это бедра, десятый – колени, одиннадцатый – голень и двенадцатый – стопы. Это так физиологически как бы человек с головы до пят. Вот. Есть другие показатели домов, естественно, такие уже более развернутые. Второй дом обозначает также пищу, образование, такие вот вещи, языковые способности, все, что на лице, его зрение, глаза. Этот третий дом, поскольку он связан с горлом, то горло – это основа, как бы корень языка, и поэтому третий дом связан с коммуникациями, способностями общаться. Также третий дом связан с младшими родственниками, короткими поездками, он связан с различными искусствами. Это как бы вот горло, плечо, начало руки, а как правило искусства, они связаны могут быть с рукой. То есть рисование или игра на музыкальных инструментах, вот почерк, письмо, вот такие вот вещи. Четвертый дом, он связан с сердцем. А сердце что происходит? Эмоции, вот это состояние внутреннего комфорта. Также четвертый дом связан с такими понятиями, как мать, дом, недвижимость, транспортные средства, формальное академическое обучение и так далее. Пятый дом, кроме чисто физиологии, он обозначает детей, обозначает разум, обозначает инвестиции, творчество, самореализацию, способность к менеджменту, управлению. Шестой дом обозначает враги, болезни, препятствия, долги. Но также он обозначает такие формы, как здравоохранение, политика, какие-то суды, больницы, вот такие вот всякие разные заведения. Седьмой дом, он связан с браком, с партнером по браку, вообще с партнерскими отношениями, также он за границей связан. Восьмой дом – это дом смерти, дом продолжительности жизни, дом таких тайных оккультных ценностей, дом наследства, дом как бы таких каких-то вот страховок, всего того, что связано с какими-то возможными потерями. Девятый дом – это дом, который символизирует отца, удачу, дальние путешествия, религиозность, благочестие человека. Десятый дом – это то, что связано с его работой, статусом в жизни, положением, карьерой, удачей в целом. Одиннадцатый дом – это дом приобретений, старших родственников, друзей, каких-то выгод, коллективных каких-то мероприятий. И двенадцатый дом – это дом благотворительности, потерь, окончательного освобождения, каких-то там дальних мест паломничества или мест заключения иногда он может обозначать. То есть вот такие вот очень разные показатели существуют, потому что жизнь очень такая глубокая и многоплановая. Итак, эти 12 домов описывают жизнь души в теле от рождения, первый дом до освобождения, 12 дом, как она проходит, и что ему светит по тем или иным как бы, темам, что какое у него будет здоровье, продолжительность жизни, учеба, семья, дети, богатство, образование, статус в жизни и так далее. Это коротко, естественно. Теперь о 12 знаках зодиака. Каждому дому соответствует знак зодиака. Ну, о знаках зодиака я много говорить не буду, потому что эта информация более, так сказать, доступная. И это, пожалуй, точка наибольшего соприкосновения западной и ведической астрологии. Если вы интересуетесь этими темами, тут информация очень и очень похожая. Единственное, что можно только сказать, что вот эти 12 знаков зодиака, они разбиты на 4 группы в связи со стихиями. Такие знаки, как Овен, Лев, Стрелец, это стихия огня. И с ними связаны такие тенденции, как желание командовать, инициативность, определенная энергичность, спорт, какие-то тенденции к каким-то приключениям. Такие знаки, как Телец, Дева, Козерог, они связаны со стихией Земли. И Земля делает людей, для которых эти знаки главные, стабильными, терпеливыми, упорными, практичными, консервативными, конкретными. А Близнецы, Весы и Водолей, они олицетворяют стихию воздуха. И она связана с такими понятиями, как интеллект, логика, жажда знаний, общительность, творчество, изобретательность, предприимчивость. Рак, Скорпион и Рыбы – это стихия воды, то есть люди эмоциональные, интуитивные, восприимчивые, творческие, экспрессивные, немножко подозрительные, такие слегка оборонительные. Также ведический гороскоп делит эти знаки на мужские и женские. Нечетные – это мужские, то есть Овен, Близнецы, Лев, Весы через один. Нечетные – первый, третий, пятый и так далее – это мужские знаки считаются. И, соответственно, четные – это женские – Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог, Рыба. Также их делят еще на подвижные, неподвижные и дуальные. Это говорит о том, насколько будет личность либо динамичной, подвижной, образ жизни ее будет соответственно, либо наоборот очень статичной. Бывают такие случаи, например, я по своей природе очень-очень много езжу, а мой сосед, старый друг, одноклассник, он уже несколько десятков лет фактически живет в городе, и так он только домой на работу, домой на работу, и никаких беспокойств по этому поводу не испытывает. И никуда ему не надо ехать, потому что у него практически все планеты находятся в стабильных знаках, в неподвижных знаках, это его статичный образ жизни. А у кого-то планеты, наоборот, в таких очень подвижных знаках, и поэтому человек как Фигаро, туда-сюда, это так называемое Сатья Санчара Йога называется, вечный скиталец, путешествует повсюду. Итак, знаки бывают подвижные. К подвижным относятся Овен, Рак, Весы, Козерог. Это подвижные знаки. Фиксированные, неподвижные знаки. Это Телец, Лев, Скорпион, Водолей. И дуальные. Дуальные – это обозначают уравновешенные, где человек, соответственно, может уравновешивать динамику со статикой. Обычно, если по гунам говорить, то подвижные знаки, они относятся к гуне страсти, Овен, Рак, Весы, Козерог. Фиксированные, они относятся к гуне невежества больше, Телец, Лев, Скорпион, Водолей. Невежество не в смысле глупости, а невежество в смысле минимум активности, такие стабильные в этом плане. И дуальные, это Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы, это гуна благости. То есть они умеют уравновешивать активность со статикой. Дуальные – это Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы. И о характерах всех этих говорить я не буду, потому что это все более-менее сходится с теми показателями, которые дает западная астрология. Теперь я скажу о 9 планетах. Эти планеты являются определенными носителями энергии Бога, и через них он, соответственно, воздает душе ее карму. Солнце – это одна из основных планет, светило. Она соответствует дню воскресения, Sun Day, да, день солнца. И солнце является показателем здоровья, доблести, статуса в жизни, отца, царя, власти. Люди, у которых сильное солнце, это, как правило, люди, занимающие какую-то такую властную позицию, авторитет такой естественный у них присутствует. Луна, Moon Day или Monday, да, это понедельник, она связана с понедельником. Эта планета связана с умом, воображением, эмоциями, мать, женщины, вообще жидкости. У нас с жидкостями связано, она влияет очень сильно на разные водоемы на Земле. Марс – это планета, связанная со вторником, наиболее активно. Хорошо начинать войну во вторник, 11 сентября 2001 год, с утра пораньше, во вторник, как дали по Нью-Йорку, и победили. Марс связан с мускулатурой, энтузиазмом, смелостью, агрессией, склонностью к риску, напор такой, какие-то военные специальности, инженерные, это такие первооткрыватели, вот такую энергию дает Марс. Меркурий, четвертая планета, связана со средой, дает разум, речь. А? Меркурий, как вот с рожками такой, вот самое. Разум, речь, общительность, торговля, науки, знания. Юпитер, пятая планета, связанная с днем четверг, дает благочестие, мудрость, богатство, религиозность. Также является показателем учителя, его так и называют на санскрите гуру. Юпитер это гуру, учитель. Также показателем детей является Юпитер. Шестая планета Венера, она связана с пятницей, и ее показатели основные – красота, комфорт, пища, любовь, страсть, искусство, машины относятся к Венере, вот эти вот средства передвижения и так далее. Это, конечно, да и очень краткие такие, их, потому что они исчисляются сотнями, эти показатели в действительности. Седьмая планета – Сатурн, это суббота, Saturday, Saturday, день Сатурна. Печаль, препятствия, болезни, долги, смерть, а также продолжительность жизни, мистическая сила, тюрьма, старость. Сатурн замедляет все процессы, потому что он движется дольше всех по зодиаку. Если Луна обходит весь зодиак за месяц, лунный месяц, то Сатурн за 32 года. То есть он очень медленно длится. По каждому знаку он движется 2,5 года. Так, это нужно переключать, потому что я не смогу этим заниматься. Итак, это планета, которая обладает таким замедляющим и разводящим действием. Например, одна из таких тайных причин, почему так много разводов, это в какой день там возле ЗАГСов машины с колесами? Суббота, да? Суббота, суббота, день Сатурна, разводящая планета. Вот. В субботу только сумасшедший будет в брак вступать, вот. За отдельными исключениями. Ну, в нашей невежественной цивилизации все как специально сделано, как специально, все наоборот. Естественно, что лучшие дни для вступления в брак — это пятница, дающая такую любовь, четверг и так далее. Но ЗАГС-то закрыт, скажем мы, да, что делать? Вот. Но нужно договариваться. Я вот в пятницу пошел. До сих пор пока не жалею. Итак, это 7 основных планет, которые повторяются и в одной, и в другой системе. Такие планеты, транссатурновые их называют на Западе, как Нептун, Уран и Плутон, в ведической астрологии ими не пользуются. Те показатели, которые западные астрологи снимают с этих планет, в ведической астрологии получают через две другие планеты, которые называют Раху и Кету. Эти планеты неизвестны как бы западным людям практически, потому что это такие теневые, невидимые планеты, хотя не так давно астрономы обнаружили какую-то, так сказать, черную невидимую планету, которая движется по непонятной траектории. Это они нашли Раху. Раху, он всегда ретроградно движется, в противоположную сторону всему остальному. Еще называют Раху, это голова дракона, а нижняя часть, хвост дракона, это Кету, как бы такая астральная сущность, разрубленная на две части. Я сейчас не буду особо вдаваться долго в историю появления Раху и Кету, но, тем не менее, веды говорят, что именно эти две планеты связаны с таким феноменом, как затмение. Это не то, что просто там тень Земли или тень Луны. Если просто взять элементарную физику, то на таком расстоянии, благодаря дисперсии света, тень не может быть такой контрастной на таких огромных расстояниях. Вот. Причина всех затмений, она немножечко другая. Но мы сейчас не будем особенно в эту тему нырять. Итак, существуют эти планеты, их делят на благоприятные и неблагоприятные. К благоприятным планетам относятся Юпитер, Венера, прибывающая Луна и Меркурий. Меркурий более или менее нейтральный, он приобретает во многом качество тех планет, с которыми он находится рядом. Неблагоприятными считаются Солнце, потому что оно выжигает все вокруг. Там, где появляется Солнце, оно затмевает все. Хотя среди всех неблагоприятных оно самое мягкое, как бы, по своему воздействию. Итак, Солнце, убывающая Луна считается неблагоприятной, Марс, Сатурн, Раху и Кету. Каких планет больше? Неблагоприятных. Это обозначает, что в целом от материального существования ничего хорошего не жди. Потому что в общем раскладе негативных планет больше. Вот, и когда они собираются в какие-то кучки, то начинается свистопляска наша по жизни. То есть тут 3-2 в пользу негатива в материальном мире. Как ни старайся, все когда-то заканчивается, все хорошее. И планеты, согласно ведической астрологии, являются хозяевами разных знаков зодиака. То есть вот 12 знаков зодиака. И Солнце владеет знаком Льва. Луна владеет знаком Рака. Это по одному. Марс двумя владеет — Овен и Скорпион. Меркурий владеет Близнецами и Девой. Юпитер — Стрельцом и Рыбами. Сатурн — Козерогом и Водолеем. Венера владеет Тельцом и Весами. Раху и Кету своих знаков не имеют, Но веды говорят, что Раху подобен Сатурну, как тень Сатурна, а Кету подобен Марсу. Похоже, хотя у них есть свои тоже особые показатели. Есть знаки особой силы для планет, и есть знаки, наоборот, ослабления. Предположим, Солнце сильнее всего в Овне, потому что Овен символизирует первый знак – Восток. На Востоке Солнце всходит, и там оно наиболее благотворно. Пока Солнце еще не взошло в зените оно все уже выжигает. А утреннее Солнце, до обеда утреннее, оно наиболее благостно. Это вот утренняя радиация, она самая лучшая. Если вы пошли летом куда-нибудь загорать, то загорать надо не так, как люди после обеда ходят, а до обеда. Самое лучшее. Тогда будет и меньше шансов сгореть, и больше энергии можно получить от солнца. Когда человек идет вечером куда-нибудь на солнце, вечернее солнце, оно забирает у него всю энергию. Это западная радиация, когда уже солнце к западу клонится. И поэтому человек возвращается вареный, скорее, уставший оттуда. Солнце западное. И поэтому люди, у которых квартира обращена на запад, их вот это вот западное солнце постоянно, так сказать, выжигает. Это много разных проблем. Лучше всего на Западе вообще окон быть не должно в идеале. То есть нужно строить дома так, чтобы окна на восток выходили, север, восток, юг и так далее. Потому что западное солнце, оно дает все негативные качества в действительности. Итак, солнце сильнее всего на востоке, в знаке Овна, и наиболее ослаблено оно в весах. Весы символизируют запад. На западе солнце садится, поэтому оно уже к вечеру слабо, и оно дает как бы такие негативные вещи. Кроме всего прочего, кроме 12 знаков зодиака, 12 домов гороскопа, 9 планет, ведическая астрология использует еще 27 созвездий, которые называются накшатры, и они неизвестны той же западной астрологии. Эти 27 накшатр в 360 градусах, каждая из них занимает 13,2 градуса. И эти созвездия делят знаки зодиака на еще более узкие сектора, не только как просто дома и знаки зодиака. Каждый знак зодиака 30 градусов занимает, а если учесть 27 созвездий, то теперь еще по 13,2 елицы. То есть в каждом знаке получается примерно 2,5 созвездия. И в каждом созвездии есть 4 четверти. То есть теперь вы можете себе представить, насколько это сложная комбинаторика. 9 планет в 12 знаках, в 12 домах зодиака, в 27 созвездиях, каждый из которых имеет 4 четверти. То есть это количество сочетаний безумное на самом деле. И искусство астролога состоит в том, чтобы вот эту вот всю комбинаторику учитывать. Вот. То есть здесь в западной астрологии, вернее в восточной астрологии ведической, такой очень сложный и богатый инструментарий, который дает как бы, более такие тонкие настройки. И вот эти вот 27 созвездий, они делятся на 3 группы, по 9. Как это в русских сказках? 3/9 царство. Что такое 3/9 царство? 3/9 — 27. Это есть те самые 27 накшатр или созвездий, которые еще более широким ореолом. Вот зодиак ближе к нам, эти созвездия несколько дальше отстоят. Это как бы второй ряд, что называется, второе ограждение вокруг того места, где мы находимся. И 3/9 царство — это символ некой удаленности. Куда? 3/9 царство, значит, очень далеко, как до звезд так же далеко отправился. И кстати, это также говорит о том, что существовали определенные межзвездные контакты. Но это мы не будем об этом говорить. Это другая тема. Эти 27 созвездий разбиты на 3 группы, по 9 в каждой. И эти 3 группы что обозначают? Первая группа, 9 созвездий, это так называемые дева, то есть божественные созвездия. Если Луна в момент вашего рождения проходила через созвездие категории дева, божественно, у человека возвышенный склад ума, естественное стремление к духовности и так далее. Вторая группа из 9 созвездий называется манушья, человеческие, это более приземленные такие люди. Как бы. И третья группа называется ракшаса, демонические. Если Луна проходила через них в момент рождения, то это люди, как правило, такие очень дерзкие, не принимающие авторитет ни Бога, никого, такие они старающиеся какой-то свой навести порядок, все перевернуть с ног на голову, демоничные такие натуры. И когда, допустим, идет проверка совместимости на брак и так далее, то желательно, чтобы мужа и жены, это как бы Луна находилась в созвездиях хотя бы одной группы, чтобы у них были какое-то общее умонастроение, общие какие-то интересы. Вот, потому что если получается, что у мужчины Луна в созвездии типа Дева, божественная, он такой, знаете, идеалист, а у нее ракшаса, она его просто грызет и все, вот кровь из него пьет, или наоборот, допустим, получается что-то такое. Вот, для того, чтобы у людей была, так сказать, более-менее гармония, для этого существует эта вот система. А к вам, конечно, там много, там 10 факторов совместимости, я вам просто один привел, такой небольшой для общей картины. Итак, ситуация в небе на момент нашего рождения – это как бы такая матрица нашей судьбы, как печать на тонком теле человека. И потом все эти вещи в нашей судьбе прорастают в процессе жизни и дают какие-то уже плоды. И само время рождения, конечно же, является не случайным, потому что само божество времени или Бог в сердце, он знает, когда должно прийти то время, когда мы получим, так сказать, то, что мы заслужили. Я помню, как пару лет назад одна женщина, которая должна была уже рожать, вот-вот, она советовалась со мной, когда там, какое лучшее время для рождения. Я ей все посчитал, прикинул, говорю, вот эти вот часы благоприятные, вот, и вроде она там даже уже и с врачами договорилась, все там, ну, все, так сказать, должно было быть. Если что, ее там чуть ли там готовы уже были прокисарить в это самое время. Но какие-то там сложились всякие обстоятельства, что все мои как бы рекомендации пошли прахом. Родила она в то время, когда полагалось родить этого ребенка. Вот. То есть мы можем моделировать, пытаться, так сказать, тут строить так, строить сяк, но такие вещи, как рождение, они связаны с тем, что божество времени в нужный момент как бы выталкивает плод из чрева матери в тот самый момент, когда такой расклад в небе, что наставит на нашем тонком теле именно вот такой отпечаток, который потом эти семена будут прорастать из нашего тонкого тела и дадут и нам именно ту самую судьбу, которую мы заслужили. Итак, эти планеты, которые находятся в макрокосмосе, они также проецируются в наше тело. Иногда люди думают, они говорят, ну как вообще планета, которая находится так далеко, допустим, Сатурн, самая далекая от нас, ну, по ведической, не учитывая транссатурновые все эти, вот, как такая далекая планета может на меня влиять, находящегося здесь? Вот, но смысл в том, что все эти планеты, они являются вспомогательными инструментами в руках Бога, а Бог находится в сердце. Если Он находится в сердце, это означает, что Его слуги окружают Его. То есть весь макрокосмос, который вроде удален от нас, все эти планеты и созвездия, поскольку Верховный Господь находится в сердце, они также находятся вокруг Него. То есть все эти планеты проецируют свои энергии в наше тело. И эти планеты, они, их как бы сила видна даже вот, на руке, на буграх, то есть, скажем, вот, бугор Юпитера, Сатурна, Солнца, Меркурия и так далее. То есть это все есть, как бы уже как бы такая матрица судьбы, она уже спроецирована. То есть от Господа никуда не скроешься, несмотря на то, что планеты далеко, их энергия, они как слуги Его, они окружают Его, поэтому они также как бы в микрокосмосе нашего тела также присутствуют. И находясь в разных знаках зодиака, эти планеты вступают между собой в разные сочетания. Есть так называемые аспекты, есть соединение планет. Соединение обозначает йога, когда планеты соединяются в одном доме, в одном знаке. Планеты проходят через разные транзиты и прочее. Я, конечно, не буду эту технику вдаваться, потому что она очень-очень сложная, чтобы не забивать вам голову. И каждая планета имеет определенный период своего влияния, и как бы в свой срок она дает какой-то максимальный эффект. Человек родился, вот ребенок растет, какое-то пятнышко уже на его судьбе есть, какая-то планета в каком-то доме находится. Но он живет до поры до времени. Это как бомба замедленного действия. Она срабатывает тогда, когда полагается. Допустим, говорится, что у Марса, Марс дает полный эффект свой в возрасте с 27 до 28 лет. Если, предположим, Марс находится в седьмом доме гороскопа, как вот здесь, седьмой дом – это дом брака, и человек вступил в брак до этого, вот, то в 27-28 лет Марс выстрелит. Это будет развод или какая-то большая очень проблема в семье. Вот, то есть каждое свое время этот заряд выдает, что называется. Если он находится в другом доме, он ударит не по браку, а почему-нибудь другому. Вот, я знал человека, у которого Марс находился в 12-м доме. 12-й дом – это дом стопы на физическом уровне. И в возрасте 27 до 28 лет у него была операция на стопы, там были всякие разные проблемы, то есть все, что связано с кровью, какая-то там резня, что-то резать, это Марс, острые такие инструменты, он также символизирует кровь. И поскольку у него это было в 12 доме, он в 27 лет получил по ногам, что называется, от Марса. И у каждого свое, в своем месте по-разному все это действует. Ну, примеры, так сказать, некоторые я вам приведу из области этой предсказательной астрологии. Скажем, я уж не помню, что я тут рисовал. Ну ладно, допустим. Вот второй дом, это дом лица. И в этом доме, во втором доме находится планета Венера, допустим. Венера – это красота. И поскольку она находится во втором доме, доме лица, это что означает? Красивое лицо будет у человека. Тем более, если он попадает в телец, в свой собственный знак. Или, предположим, Юпитер попадает в четвертый дом, в знак Рака. Знак Рака – это знак его наибольшей силы, экзальтации. Четвертый дом – что мы вспоминаем такое? Это недвижимость, машины, чувство комфорта, мать, эмоции. И когда такая планета, как Юпитер, попадает сюда, это означает, что у человека будет все хорошо с недвижимостью, с транспортом, какие-то будут у него, так сказать, в этом плане запасы. Хорошая мама, доброе сердце, вот такие вот позитивные какие-то переживания и так далее. И также отсюда Юпитер будет давать свой аспект, полный взгляд на противоположный дом, на дом работы, кармастхан. Это означает, что у человека может быть какая-то специальность, связанная с энергией Юпитера. Он может быть учителем, гуру, он может быть судьей, он может быть банкиром, он может быть каким-то священником. Вот такие вот как бы энергии идут из этого, из Юпитера туда. Много разных вариантов. Вот. Или, скажем, в моем случае, ну, у меня, конечно, другая картина, у меня восходящий знак Близнецы. Мой Меркурий, главное, находится во втором доме. И второй дом для, если здесь как бы Близнецы, первый дом, значит, второй дом получается, естественно, Рак. Да? Вот. И у меня хозяин первого дома, Меркурий, находится в знаке Рака. Что такое знак Рака? Знак Рака – это водная стихия. Поэтому, например, я не мыслю свою жизнь без воды. Всю жизнь я жил у моря, бредил там всеми этими яхтами, занимался парусным спортом, потом плавал. Для меня отдых только у моря, нигде. Только у моря, нигде я не могу больше отдыхать. Также знак Рака – это творческий знак. То есть у меня есть какие-то определенные творческие проекты, которые я там с разной степенью успешности реализую. И у меня постоянно какие-то идеи возникают, нужно то, нужно это сделать. Кроме того, что мой Меркурий находится в знаке Рака, он находится во втором доме. А второй дом, мы говорили, это вот лицо и также то, что с ним связано. Речь, язык. Поэтому чем я занимаюсь? Ля-ля-ля. Разговариваю постоянно. И так очень долго происходит. Мне нравится учиться, мне нравится учить, мне нравится говорить и так далее. И кроме того, что находится во втором доме знаки речи, у меня есть способности к языкам определенные. То есть поэтому я поступил именно на факультет, где изучали языки и так далее. Вот. Кроме этого, мой Меркурий также находится еще в одном из этих 27 созвездий, о которых я сказал. Их здесь невозможно отразить, ну, чтобы не загромождать всю карту. Созвездие называется Пунарвасу. И у этого созвездия хозяин его Юпитер. Это означает, что я не просто говорю, а говорю на духовные темы, связанные с Юпитером. Угу. Вот. То есть это как бы инструментарий, который позволяет нам понять, как планета будет проявлять себя там или сям. Это в общих чертах примерно, как работают эти планеты. Если у вас Меркурий попал куда-нибудь в 10-й дом, дом работы, это означает, что вы будете работать в какой-нибудь компании, продающей сотовые телефоны, или в средствах массовой информации, или на почте, или каким-нибудь там корреспондентом, там что-то еще, потому что Меркурий, он общительный, такой, с коммуникациями связанный, и, или там каким-нибудь рекламным агентом будете работать, что-нибудь такое, вот там, или каким-нибудь биржевым маклером продавать, перепродавать, что-нибудь такое. Вот это как бы примерно, как действуют планеты в разных знаках. Если какая-нибудь огненная планета, допустим, Марс или Солнце, попадает в огненный знак, куда-нибудь Овен, Лев или Стрелец, то там их огненная природа в огненном знаке еще больше. Этот человек будет очень такой вспыльчивый, такой немножко, может быть, страстный, напористый. А если такая горячая планета, как Солнце или Марс, попадает в водный знак, куда-нибудь в Рак, немножко энергия притухает, потому что эта вот стихия воды, она уже немножко уравновешивает все эти вещи. Если Солнце и Марс где-нибудь очень рядом стоят, близко, вместе, там, в одном градусе, в каком-нибудь огненном знаке, в этом месте, которое, эта часть тела может быть просто ожог или какая-нибудь язва, допустим, потому что две огненные планеты в одном месте, они вот такой вот вариант могут дать. Если Сатурн попадает к вам в 10-й дом, 10-й дом – это колени, ждите проблем с коленями, особенно, так сказать, после 30, потому что Сатурн медленно, где-то в 32-36 лет начинает давать какие-то там свои эффекты в таком ключе. Если несколько негативных планет, типа Сатурна, Марса, Раху, в каком-то месте собрались, то это может быть очень сильные повреждения, допустим, какие-то очень серьезные травмы, там, вплоть до ампутации или еще чего-то такого. Вот. Если наоборот несколько хороших планет собрались в одном месте, Юпитер, Венера, Меркурий, Луна, то какая-нибудь сильная, это обозначает, в этой сфере у человека будет талант. Если во втором доме, доме речи, объединились какая-нибудь сильная Венера с Меркурием, человек может стать поэтом, красиво очень говорить и так далее. Вот, вот такой примерно механизм существует. И есть разные так называемые вот эти вот йоги или соединения планет. Когда у человека, предположим, соединяется Луна с Марсом, это называется Чандра-Мангала-йога. И поскольку Луна символизирует мать, а Марс какую-то такую остроту и какое-то насилие, во многих случаях я видел, что у этих людей мать рано умирала. То есть этот Марс он просто-напросто убивал эту Луну. Вот. Или жизнь этой женщины-матери там была очень тяжелой. В самых лучших случаях у этих людей был очень возбудимый ум, потому что Луна символизирует ум, а Марс он такую импульсивную энергию ему сообщает. И вот таких вот примеров очень много всевозможных. Есть йоги, которые дают богатство, дхана-йога, когда у человека дом удачи, девятый, вернее, планета, которая хозяин девятый, он попадает во второй дом, дом денег. И посмотреть, например, там гороскоп Билла Гейтса или кого-нибудь, сразу понятно, почему он такой богатый. Хотя скоро у него все это закончится. Денег у него не станет меньше, у него со здоровьем скоро проблемы очень ночные, большие начнутся. Вот. И есть разные планеты, которые, и наоборот, называются Даридра-йога. Человек по жизни бедный, вообще ничего с этим поделать невозможно. Все у него такие сочетания, так у него все заплетено, что он от одних долгов к другим долгам, там, с одного места на другое место, и как будто какая-то вот сила его держит в таких обстоятельствах. Итак, Верховный Господь, он уважает этот закон кармы, поскольку это его собственный закон, и он в действительности сам следует этим вещам. Даже интересно, когда он приходит в этот мир, то хотя он стоит выше закона кармы, для того, чтобы проявить какие-то свои определенные деяния в этом мире, он принимает как бы эти правила игры и в своих жизнях тоже определенные ситуации воплощает. Есть такая история о том, как Верховный в облике Нараяна, да, Верховный Господь, он помешал одному своему преданному, великий такой преданный, его звали Нарада Муни, мудрец, и он дал в свое время обет безбрачия. Я иду к абсолютной истине, все с этим материальным миром не связываюсь. Но вот однажды, так сказать, как-то он по стечению обстоятельств, что называется, решил жениться. Вот, и тут уже эта свадебная церемония наметилась, все. И когда там по ведическому этому церемониалу жених с невестой обмениваются гирляндами цветочными, друг на друга одевают. Вот, и значит, когда уже эта невеста должна была одеть на него гирлянду, вдруг она посмотрела на него в ужасе, вообще отшатнулась и в обморок упала. И, короче говоря, свадьба вся расстроилась. Он что такое? Подбежал, посмотрел в зеркало, у него была обезьянья, физиономия такая. Это естественно, что эта женщина очень испугалась. И он сразу же понял, что это его покровитель, Верховный Господь, придал ему такой лик на время, чтобы эта женщина испугалась. И таким образом он расстроил его семейную жизнь, чтобы тот сохранил свой обет безбрачия, который он давал, собственно говоря. И он так обиделся в этот момент на Кришну, что он проклял его и сказал, чтоб твоя семейная жизнь тоже расстроилась. И когда Кришна в следующем воплощении пришел, это было проклятие брахмана, проклятие мудреца, очень сильно действующее на самом деле, энергия проклятия. Вот, и когда Кришна пришел в следующем воплощении, он принял облик такого великого царя Рамачандры или Рамы. И в его судьбе была такая ситуация, когда его супругу Ситу похитил один этот демон Равана, там была целая история долгая. И это было в его как бы карте рождения по проклятию, что называется. Вот. Хотя, когда он приходит, обычно Верховный Господь, то он устраивает так, что все планеты наилучшим образом выстраиваются. Есть очень интересный гороскоп Кришны, гороскоп Читания, видел там гороскоп Будды и так далее. Когда такие личности приходят, они не в обычный момент приходят, они приходят в моменты как бы такой особой силы, называется. Итак, это мы поговорили немножечко об общих механизмах, о предсказательной астрологии. Сейчас я расскажу о другом разделе астрологии, называется мухурта. Это выбор правильного времени, как выбирать благоприятное время для разных событий. Итак, мы видим, что вещи творятся, поддерживаются и разрушаются во времени. Это обозначает, что во времени есть вот разные импульсы, которые либо разрушают, либо творят, либо поддерживают. И необходимо этим научиться пользоваться. Если предсказательная астрология говорит нам о том, что должно случиться, то есть то, что мы принесли из прошлого, то предопределенность как бы наша, то вот эта вот мухурта, астрология, второй, другой раздел мухурта, обозначает, как выбрать правильное время для того, чтобы те события, которые должны случиться, прошли как бы с минимальной мягкостью, с минимальными потерями. То есть мы не можем как бы изменить свое будущее, вот, но, вернее, не можем изменить свое настоящее, мы можем изменить свое будущее, сейчас правильно выбирая время, в какой-то степени меняя свое будущее. А к прошлому мы можем просто подготовиться хорошо. То есть, например, если вы знаете заранее, что пойдет дождь, это предопределено, пойдет дождь. Если вы знали заранее, вы взяли с собой зонт. И хотя дождь вы не остановили, по меньшей мере вы меньше промокли. Если вы не знали о том, что будет дождь, вы попали, так сказать, в какую-то там ситуацию, вымокли до нитки. Это вот пример вот этой вот профилактической астрологии, когда мы знаем какие-то вещи, готовимся к ним заранее и выбираем нужные моменты. Если, предположим, вы пошли в магазин, а там перерыв оказался, или какой-нибудь санитарный день, и вы не знали об этом, то вы потеряли время, и вы разочарованы. А если вы знаете расписание, когда что работает, то как бы, от этого разочарования вы свободны. Предположим, все знают, заметили связь некоторых феноменов на Земле с фазами Луны. То есть мы знаем, что сажать растения или пересаживать нужно когда? Когда Луна растет. То есть это сила растущей Луны, она помогает легче адаптироваться этим пересаженным растениям и помогает их росту. Луна растет, и растение растет. Если вы будете пересаживать растение на убывающей Луне, оно значительно хуже будет прививаться, оно будет болеть дольше и так далее. Некоторые люди любят, знаете, вот, всякие эксперименты над собой проводить, поститься и так далее. Поститься лучше тогда, когда Луна убывает. Если вы будете поститься на пребывающей Луне, будет значительно сложнее. Можете поэкспериментировать. Многие, например, следуют ведической системе, так называемой экадаши. Экадаши – это пост на зернобобовой в 11-й день пребывающей Луны и 11-й день убывающей Луны. Так вот, можете заметить, что когда Луна убывающая, поститься легче, а когда Луна пребывающая, сложнее. Как-то человек больше чувствует слабость и так далее. Вот. Операции лучше проходят тогда, когда Луна молодая, тоненькая, потому что Луна связана с жидкостями, в том числе с кровью. Если операция проходит в полнолуние, будут очень большие потери крови. А если операция проходит в новолуние, минимальными потерями можно отделаться. И мы видим, что даже одно и то же самое Солнце в течение одного дня дает разную энергию, разную силу. Я говорил, с утра оно дает энергию такую очень хорошую, чистую, здоровье Солнце дает, к вечеру наоборот совсем не то. И вот эти вот расчеты, они делаются по определенному лунному календарю, то есть две половины месяца, светлое и темное и так далее. Мухурта говорит, вот это вот правило выбора, говорит о том, что если вы собрались, так сказать, зачинать детей, потомство, то лучше избегать таких дней, как вторник и суббота, потому что вторник связан с Марсом, разрушительной энергией, суббота связана с Сатурном, вот. Есть также созвездие, если, предположим, родители хотят дочь, это одно, есть созвездие, обладающее женской природой, хотят сына, значит, другое, соответственно, тоже есть дни четные, нечетные, то есть это сложная вещь, сейчас я как бы даже не буду, я просто сами принципы объясняю. Вот, насчет заключения браков мы уже сказали, что в субботу лучше всего этого не делать, во вторник тоже не надо. Вот, имеет даже большое значение, веды говорят, о том, когда стричь волосы и ногти. Потому что ногти – это как клеммы на самом деле. В теле генерируется электричество, это общепринятый факт. Статическое электричество в теле есть. Иногда бывает, касаешься ногтями чего-то, прямо аж искра такая. То есть здесь в этих ногтях накапливается это статическое электричество. И когда человек, скажем, обрезает ногти, то происходит определенный как бы разряд энергетической системы. И если, скажем, это человек делает неправильное время, то он теряет больше энергии, как бы обесточивается система. Поэтому вот эта вот астрология выбора Мухурта, она говорит, в какие дни можно делать, какие дни не следует этого делать. Например, говорится, что для стрижки ногтей избегать, не делать этого. Пятница, суббота избегать, а также 8, 9 и 14 лунные дни. Лунные дни, именно лунные дни. Пятница, суббота, 8, 9, 14 лунные дни. Также новолуние и полнолуние неблагоприятные для стрижки ногтей. Надо знать, когда начинать новое дело. Нужно знать, когда отправляться в путь, чтобы нас не постигла судьба Титаника. Вот, если мы поймали, так сказать, такой момент во времени, вот, разрушительный, то наш путь может окончиться где-нибудь, так сказать, на дне океана. Итак, надо знать, когда начинать судебные тяжбы, закладывать фундамент дома, чтобы дом наш, так сказать, не обвалился. То есть, чтобы все увенчалось успехом, необходимо поймать во времени эту волну, этот импульс созидательный, поддерживающий или разрушительный. Если вы думаете, что это все совершенно неважно, и можно делать что когда угодно, я вам предлагаю провести эксперимент. Прямо сейчас раскопайте землю, посадите картошку и ждите урожая. То есть совершенно ясно, что в феврале, в январе, если вы посадите картошку, урожай будет невелик, если вообще какой-то будет. То есть совершенно очевидно, что во времени есть какие-то моменты, когда какие-то вещи могут увенчаться успехом, а когда они, ну, никак не могут увенчаться, хоть что-то делать. Вот. Это как бы такой простой пример, который дает общий взгляд на ситуацию. Итак, возникает интересный момент. Если есть какая-то есть определенность какая-то, то, что пришло к нам из прошлого, и есть определенная свобода создавать будущее. И часто люди спорят на эту тему. Все-таки все предопределено или не все предопределено, есть свобода, нет свободы, есть фаталисты, есть, наоборот, поборники такой свободной воли. Как эти вещи правильно понимать? Некоторые говорят, например, что свободы нет вообще, все полностью, каждый шаг у нас предопределен. Но в чем недостаток такой философии? Если совершенно все предопределено, это обозначает, что у нас нет никакой ответственности, да? Все определено. Я должен вас убить, извините. Все, по судьбе я вас убиваю. Да? Поэтому за что меня хватает, за что меня сажают? Нет, это по судьбе мне полагалось. Нет, не так все просто. Человек может испытывать тенденцию, склонность такую, да? Но окончательное решение выбирает он сам. Знаете? И именно за это его решение он получает определенную, так сказать, долю наказания. Итак, если нет никакой свободы живого существа, то не должно быть никакой ответственности. И тогда в самой идее кармы как бы теряется смысл, потому что карма – это закон, который воспитывает нас. А если все совершенно предопределено, и нет вообще ни йоты у нас свободы, то в чем тогда воспитательность кармы? Мы просто как бараны какие-то, которые находимся вот под каким-то таким жестким законом и ничего не можем поделать. Это возможно поделать. И если совсем ничего нельзя поделать, тогда почему священные писания говорят «это делай, то не делай, не ешь, не пей» и прочие вещи? Почему? Если человеку как бы на судьбе написано быть пьяницей, да, пьяница обозначает, что у него во втором доме будет Раху или Сатурн, такие низкие, тяжелые планеты, поэтому человека будет просто тянуть вот какой-то грязной пищей, каким-то интоксикациям и так далее. И что это обозначает? Я узнал, что ага, у меня во втором доме Раху, ну все, значит курить они, полагается курить, значит буду курить. Да, тенденция такая есть, но я вполне могу бросить. Может быть мне будет бросить труднее, чем тому, у кого во втором доме Венера, и ему не хочется курить. Вот. Может быть, мне будет труднее, тем не менее, у меня есть такая свобода, понимаете? То есть, есть какая-то определенная тенденция, которая побуждает меня к определенным вещам, но также у меня есть свобода, хотя, может быть, это не так все просто. Поэтому нельзя сказать, что все предопределено. Хотя карма давит на нас извне, если мы находимся как бы в центре схемы, опять вот на эту квадратную посмотрите, мы в центре, и этот вот зодиак со всеми этими планетами давит на нас. Тем не менее, если у нас есть знание, есть некая духовная сила, мы можем все-таки сопротивляться, мы не обязаны сдаваться, хотя какие-то ситуации могут нас сильно как бы ломать. Вот. То есть все равно у нас есть возможность действовать профилактически на будущее, чтобы позже уже не попадать в такие ситуации. Потому что в ту ситуацию, в которую мы попадаем сейчас, мы ее создали какой-то своей прошлой деятельностью. Сейчас мы ее как бы расхлебываем. В одном ведическом писании для детей, Хитопадеша, есть такой набор поучительных историй, типа как вот басни. Там есть такая история как раз вот на эту тему предопределенности и свободы. Как бы три типа отношения к судьбе. История такая для детей, что значит, однажды в одном пруду жили три рыбки. И вот однажды на берег этого пруда пришел рыбак. Соответственно, рыбку ловить. И эти три рыбки, как и полагается, были в трех разных гунах материальной природы. Одна рыбка была в благости, умная рыбка. Вторая рыбка была в страсти. Третья рыбка была совсем глупая, вот, в гуне невежества. И вот когда рыбка, которая была в гуне благости, только увидела тень рыбака, который пришел и там свои снасти стал готовить, рыбка подумала, ничего хорошего ждать отсюда не стоит, и уплыла подальше из этого места. Таким образом она обезопасила себя. Вторая рыбка, которая в гуне страсти подумала, а попробую испытать судьбу. Авось, так сказать, смогу эту наживку с крючка содрать и не попадусь. Итак, эта рыбка в гуне страсти хватает наживку с крючком, попадается на крючок, ее вытаскивает. Но гуна страсти хитрая гуна. Рыбка прикидывается дохлой такой раз. И рыбак подумал, о, какая дохлая рыбка, не годится, и выкинул ее. Рыбка в гуне страсти отделалась легким испугом и порванной губой. Вот. То есть ее наслаждение ей стоило некоторых приключений таких, вот, адреналина легкого. А рыбка в гуне невежества подумала, ну что ж, пришел рыбак, видимо смерть моя пришла, моя предопределенность, я должна принять свою судьбу. Она заглатывает этот крючок вместе с червячком и попадает в уху, так сказать. Вот это как бы три таких отношения к судьбе. Естественно, что чем больше у человека гуны благости, то есть понимания, знания, тем шире его коридор свободы. Несмотря на то, что какая-то ситуация может быть вынуждать его к тем или иным вещам, вот эта вот духовная сила изнутри, она как бы раздвигает эти вот тиски кармы и дает человеку как бы больше воздуха, больше возможности дышать и двигаться. Вот. А наоборот, чем больше чем в большем невежестве находится человек, тем в больших тисках он находится. И поэтому у него меньше выбор. И поэтому люди, которые не занимаются духовной практикой, их судьба легче предсказуема, чем те, которые занимаются. Кто занимается духовной практикой, духовная сила, она в какой-то степени ослабляет негативно эти вот все влияния, и у них больше возможностей выбора. Одни и те же планеты могут дать людям духовным несколько другие результаты, другие показатели, как бы они будут, высший аспект этих планет будет просвечиваться. Вот. Та же самая Венера кому-то может дать склонность вообще какой-то там развращенности и такой как бы низким формам любви. А какому-то другому человеку та же самая Венера может дать достаточно высокий разум и эстетизм, и она может дать ему вообще бхакти, преданность, потому что это тоже форма любви, понимаете? Любовь это от высших форм до самых низших форм. Если человек, скажем, преданный, то он возьмет высшие аспекты этой энергии. А если человек такой глубокий материалист, то эта же самая Венера в этом же самом месте даст ему совершенно другие показатели, понимаете? Вот поэтому, когда человек вступает на духовный путь, то немножечко как бы эти вот показатели начинают меняться. Итак, если говорить о том, как вот эта вот карма формируется, откуда она вообще, говоря, берется, почему мы оказались в окружении всех этих вот, всех этих знаков зодиака, всех этих домов, всех этих планет, мы говорили уже о том, что живое существо уходит от Бога, злоупотребляя своей свободой. Бог свободен, живое существо, как его частица, также обладает свободой, но частичной. Поскольку мы частицы, то и свобода наша частична. И когда мы этой свободой злоупотребили, все, начали свою как бы, самостоятельную судьбу, вот, то отошли от Бога. Раз мы отошли от Бога, как бы в духовном мире нам места нет, потому что там он повсюду. Там везде он проявляется, в разных образах, там все о нем. Поэтому нам нужно уйти в этот материальный мир. А этот материальный мир, есть эта вот замкнутая сфера, которая нас окружает. Вот они все эти планетки, вот они все эти дома и знаки зодиака. Итак, начинается наша как бы вот эта вот карма, путешествие в материальный мир, с того, что мы отворачиваемся от Бога. Это есть главное невежество. И потом эта карма, как снежный ком, уже на нас накручивается, накручивается. Я говорю, что-то вообще меня запутался в жизни, судьба меня как взяла в оборот, не вдохнуть, не выдохнуть. То есть настолько вот как бы человек запутался в этой всей карме. И начинается все с того, что мы начинаем не просто как бы со следствиями бороться, как, например, вот современная медицина. Здесь болит, ну отрежем, чтобы не болело, там еще что-нибудь. Вот они лечат не причину, а следствие. Точно так же люди говорят, ой, пойду-ка я это, к экстрасенсу, что-то там 500 рублей дать, карму почистят. Карманы ваши почистят, а не карму, понимаете? Карма останется с вами. Кармой награждает нас Верховный Господь за то, что мы отвернулись от Него. И Он же освобождает нас от нее, понимаете? Он нам ее дает, и Он от нее освобождает. И поэтому все эти разговоры, нас почистили от кармы, это, извините, для, мягко выражаясь, дилетантов, которые не понимают, что такое вообще энергия кармы, откуда она берется. То есть от кармы на самом деле мы можем избавиться сами, потому что мы ее сами себе заработали. Но мы должны понять, при каком режиме мы ее заработали. Мы заработали тогда, когда мы отвернулись от Бога, когда мы получали энергию от Него, а тратили на другое. Вот тогда мы ее заработали. И поэтому теперь мы должны начать отрабатывать обратно. Теперь мы должны эту энергию, которую мы, так сказать, так долго потребляли, но не возвращали, должны учиться опять возвращать Богу через процесс преданного служения. Мы должны опять как бы вернуться к Нему. И это будет как бы уничтожение кармы именно в корне. Не с последствиями бороться нужно, а именно с причиной, с корнем этим. И вот это вот проросшая карма уже конкретно, которую сейчас вот мы получили, тело, возраст, какую-то внешность, здоровье и так далее, это называется проросшая карма. Карма, которая когда-то была в форме семян, и теперь эти семена проросли и дали уже плоды. Вот такой облик, такая судьба и так далее. И вот эта вот внешняя проросшая карма, она поддается изменениям крайне плохо, потому что это уже как бы такая застывшая, проросшая. Вот. Но карма существует также в форме семян, которые лежат еще и ждут своего времени. Вот эта карма, не проросшая карма, она поддается коррекции значительно лучше. И сгорает эта карма, семена вот этой вот кармы в прошлом, при помощи чего? При помощи огня. Какого огня? Огня духовной энергии. Если вы возьмете семечко какое-то, обычное семечко, которое должно прорасти, и поджарите его на сковородке, оно не прорастет больше, понимаете? Точно так же вот эти вот семена кармы, которые находятся в нашем тонком теле и ждут своего времени, если мы их изнутри обработаем огнем духовной практики, любви к Богу, преданного служения, то, что мы вчера говорили, воспевание святого имени, преклонение перед этой формой Бога, молитва, изучение священных писаний, это и есть огонь духовного знания. В Бхагавадгите говорится, что подобно тому, как огонь превращает дрова в пепел, также огонь духовного знания сжигает дотла последствия наших греховных поступков. В 4 главе так сказано. То есть вот как бы кардинальный способ избавления от кармы. А не то, что я нагрешил, потом чувствую, как бы уже тучи сгущаются, бегу быстро и каяться. Каяться, конечно, надо. Покаялся, полегчало, но опять можно пойти свинячить. Вот это, как веды говорят, называется купание слона. Слон пошел, искупался, потом вышел на берег, в хобот пыли набрал и опять обсыпался. Так они реально поступают. Это, говорит, купание слона, когда человек грешит и кается. Потому что когда он покаялся, вроде ему легче стало, но почему у него опять тенденция грешить возникает? Потому что семена греховных желаний остались. Если вы просто вершки срезали, а корешки остались, ну как бритва, знаете, побрился, вроде сегодня гладенький, да, а завтра опять вылезло. Почему? Потому что корень остался. То есть мы можем при помощи разных мистических практик, чего-то там еще, всякого разного, полегче свою карму делать. Но поскольку семена этих греховных желаний остались внутри, она все равно начинает, как борода эта, лезть, понимаете? Вот, поэтому смысл не в том, чтобы как бы сбривать, срезать эти вершки все, а смысл в том, чтобы само семя греха устранить, понимаете? Само семя греха. И для чего? Откуда само семя греха? Именно из-за того, что мы отвернулись от Бога. Кто-то может сказать, ну да, мы там грешные потомки Адама и Евы, они согрешили первые, да, Адам и Ева, матрица как бы первоначальная, порочная, мы уже от них пошли, значит, у них врожденный дефект. Поэтому крути не верти, раз мы порочные дети порочного Адама и Евы, значит, никуда не попишем, ничего не можем. Хорошая философия, да? Ты просто верь там в кого-то и живи как хочешь, и ничего не можешь. Нет, не годится. Вот, человек должен именно изменить свое сердце, он должен изменить вот эти вот свои греховные реакции. И невежество вот это вот, из которого растет наша карма, она разрушается через знание. И в чем состоит знание? Самое сокровенное знание. Это то, о чем мы говорили. В Бхагавад-гите Кришна говорит: «Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня». Поэтому мудрый, совершенствие знающий это отдает себя преданному служению мне и поклоняется мне всем сердцем. Вот и все. Поскольку все исходит из Бога, мы должны все возвращать Ему. И это не просто Он дал и забрал, Бог дал, Бог взял, а это радостная игра. Когда люди любят друг друга, в чем проявляется их любовь? Любовь проявляется в служении, в самоотдаче. Если я кого-то люблю, как узнать, что я кого-то люблю? Я отдаю, я делаю. Как сказать, жена говорит мужу: «О, дорогой, я тебя люблю». Обед приготовила? Да нет, я просто тебя люблю. А носки зашил? Нет, просто я тебя так очень люблю. А в чем проявляется эта любовь? В конкретных действиях, понимаете? То есть любовь обозначает служение. И начинается это возвращение, отработка невежества с того, что мы начинаем понимать, откуда мы и зашли. И теперь мы начинаем совершать определенное служение. То, что Он хочет от нас, совершать эти действия. Итак, у духовных людей тоже карма может проявляться. Иногда мы видим, что некоторые святые очень даже страдают по определенному замыслу. Но смысл в том, что их сознание находится не под кармой, как у большинства людей, а над кармой. То есть они выше ситуации. Христа на крест возводят, но Он не говорит: «Ой, там за что мне это?» Он говорит: «Прости их». Да? То есть Его сознание выше всего этого. И так далее. То есть это обозначает, что страдания, какие-то вещи могут происходить даже с людьми, духовно занимающимися практикой. Но смысл в том, что хотя с их телом в какой-то там ситуации происходят сложные вещи, их сознание не внутри этого, не под этой кармой, а над этой кармой. Благодаря тому, что они постоянно занимаются практикой, возвышающей их сознание. То есть они все время имеют возможность смотреть сверху на эту ситуацию. И поэтому страдания может не быть. Боль может быть, но страдания не обязательно. Знаете, когда йог прокалывает себе руку или что-то еще, по идее, нужно чувствовать боль. Но в этот момент он своим сознанием стоит выше, поэтому этого нет. Например, когда вам вкололи анестезию или наркотик, что-то еще, хотя ваше тело колет, сознание сейчас не осознает этих вещей, поэтому боли нет. То есть боль возникает тогда, когда мы отождествляемся с чем-то. А если не отождествляем, то этого и не существует. И поэтому избавление от всех страданий – это возвышение сознания над всеми этими вещами. И самый главный момент – это, хотя существуют все эти планеты, над этими планетами находится главный господин, источник всех этих планет. Как сказано в Ведах, что ночью светят звезды, но когда утром восходит солнце, хотя звезды остаются в небе, они не видны. То есть солнце затмевает собой все. По этой же самой аналогии Веды говорят, что хотя вот эти вот планеты влияют на нас, когда, он говорит, на горизонте наших сердец всходит солнце Кришны, то это влияние, оно нейтрализует во многом влияние всех остальных планет. Потому что он источник всего. В Бхагавад-гите он говорит: «Сарвалока Махешвара», я повелитель всех планет, всех. Все, которые на этой матрице изображены, он говорит: «Сарва лока», все планеты, «Сарва лока Махешварам», я великий повелитель всех планет. И поэтому, если человек вручает себя ему, если он начинает служить ему, то его сознание, по меньшей мере, выходит уже из-под воздействия всех этих страданий. Хотя, инерция кармы пока еще несет его. И последнее, сейчас уже ближе к концу, я расскажу коротко о таком разделе астрологии, как упаи. Упаи – это противодействие. Если, предположим, человек не настолько еще духовен, чтобы предаться Богу целиком и полностью. Какие-то есть другие способы, потому что разные предметы в этом мире или разные какие-то объекты могут нести в себе энергию тех или иных планет, которых не хватает нам. Наверняка вы слышали, что там какие-то драгоценные камни или полудрагоценные несут в себе энергию планет. Действительно, это так. Но это на самом деле очень малоэффективная практика, потому что, чтобы носить какой-то камень, во-первых, этот камень должен быть не просто где-нибудь в колечке, он должен касаться тела. То есть сама оправа кольца должна быть так сделана, как вот в Индии делают, что там она такая дырявая, эта оправа. Камень должен касаться конкретного пальца. Допустим, у вас ослабленный Меркурий. Меркурий связан с мизинцем, и его бугорон у основания мизинца находится. И вот если у вас ослабленный Меркурий, вам нужно носить этот самый изумруд зеленого цвета. Меркурий, он зеленого цвета. Допустим, на мизинце. Но этот изумруд должен касаться конкретно мизинца, не просто быть в оправе. Да? Теперь скажите, у вас есть деньги на такой изумруд? И у вас есть такая возможность такое кольцо сделать? Или у вас какой-нибудь ослабленный сапфир, ослабленный, вернее, Сатурн, энергию Сатурна компенсирует сапфир? Настоящий сапфир, который возместит вам эту энергию Сатурна, знаете, сколько стоит? 20 тысяч долларов. У вас есть такой? У вас на другой день с пальцем откусит этот сапфир, понимаете? Вот. То есть это как бы такие вещи из области нереальных совершенно. Вот. Поэтому не только вот эти вот разные камни несут в себе эту энергию планет, есть деревья на самом деле, какие-то, которые компенсируют все эти вещи. Много разных таких вот утверждений. Предположим, еще тут какие можно привести примеры. Да. С тем же самым Сатурном такой раздел Вед Кармаканды говорит, что если Сатурн создает вам проблемы в вашей жизни, что нужно делать? По субботам, в день Сатурна, да, Сатурдей, вы должны подавать милостыню высоким, худым, хромым старикам в черной одежде. Это символ Сатурна. Сатурн, он хромой. Ему в свое время один демон Равана подбил там ногу за то, что он не туда, так сказать, в небесной иерархии ее поставил. Вот. И поэтому он так медленно передвигается. И наступление Сатурна, оно связано где-то там или с хромотой, какие-то такие проблемы начинаются, старость. Так вот, теперь вы находите символ Сатурна, черного, высокого, одетого, так сказать, хромого старика в субботу. Вы должны выследить его где-то, да? Вот. И подать ему милостыню или накормить его чем-то таким, да? Как вам это легко будет сделать? Вот. Это достаточно сложно, понимаете? С другой стороны, есть эзотерический раздел астрологии, который говорит, что за всеми этими планетами стоят различные аватары Верховного Господа, за которыми не нужно бегать, вот, выискивать их там по субботам или еще где-то. Вот. Они всегда присутствуют, это все разные грани одной и той же личности, которая находится в нашем сердце. Вот. Если у вас проблемы с тем же самым Сатурном, есть такое воплощение, как Курмадев, такой Господь в форме такой вот гигантской черепахи. Черепаха двигается медленно, как Сатурн тоже. И существует мантра, определенное обращение к этой форме. Если Марс вам вредит, есть форма Нарисимха-дева, получеловек-полулев, такая форма, и ей там определенные какие-то. То есть другие совершенно средства такие, более духовные и более доступные, бесплатные совершенно, понимаете? Потому что в Индии существует целая как бы это мафия, знаете, сидит астролог, и у него договоренность с ювелиром, который через лавочку там, и к астрологу приходит клиент и говорит, вот там проблемы, говорит, да, серьезно, у тебя проблемы, нужен, он с него берет за консультацию денежки, говорит, тебе вот такой камушек нужен, там, а камушек где? Ну, через лавочку, там, у его товарища, то есть они как подельники, то есть такая мафия нормальная, они друг другу клиентов сплавляют, вот, это обычные проявления, сказать, ну, как люди, ну, устраиваются так люди, что поделаешь, да, вот, но на самом деле существуют реальные пути решения, совершенно бесплатные, которыми, так сказать, веды делятся с человеком, с разумным человеком. Ты просто поклоняйся Верховному Господу, который стоит за всем этим бесплатно. Это не только освободит тебя от кармы, это еще даст тебе хорошее будущее. И практически все серьезные ведические астрологи, например, мой учитель в астрологии, хотя он не принадлежит формально, скажем, там, к духовной организации, еще что-то такое, вот, я под его руководством изучаю астрологию, он, вы можете взять его учебники, ну, правда, в основном на английском, сейчас хотя уже перевод на русском появляется, он всем советует, он дает сначала блок вот этих вот противоядий в материальном плане, вы должны отлить золотую фигурку Господа Шивы, там столько-то то, в такой-то день, вы должны поклоняться. Думаете, бог мой, какая головная боль, да? А потом, если вы не можете это сделать, если вообще у вас голова на плечах, то возьмите просто в руки четки и повторяйте мантру, которую мы вчера хорошо учили. Он не является кришнаитом, этот учитель Санджая, но он знает, что это имя несет в себе все энергии, понимаете? Потому что они обладают абсолютной силой. И он рекомендует людям, повторяйте Хари Кришна мантру, это даст ему духовное благо, и это освободит вас от всех этих вещей, потому что он стоит над всеми, обладатели этого имени. И когда человек становится уже такой чистой личностью, преданным Богом, то время начинает совершенно иначе влиять на него. Веды приводят такой пример, что когда появляется кошка, котенок очень радуется, но крыса, она понимает, что смерть пришла. Итак, когда кошка видит своего котенка, она берет его за шкирку, он вылез из коробки, и кладет его на место. А когда та же самая кошка видит крысу, она тоже берет ее за шкирку, но ей уже пришел конец. Понимаете? Так вот, если мы как бы развиваем свою божественную природу, мы с Богом одной природы, но здесь мы забыли об этом, так сказать, закоренелыми материалистами стали. Если мы становимся одной природой с Богом, то в момент смерти мы как котята, а он как кошка, он просто приходит за нами, берет и возвращает нас в свою обитель. Но если мы по-прежнему остались как бы такими крысами, в том смысле, природа противоположная, божественная, да? То когда за нами приходит эта смерть, мы в другое место пойдем. То есть эта аналогия приводится для того, чтобы мы поняли, что нам до этого момента, поскольку за каждым придут, вот здесь смертность стопроцентная в этом мире, вот, поскольку этот момент неизбежен, то до этого момента рекомендуется изменить свою природу, вот, поскольку нам должно быть небезразлично, куда мы пойдем. И в самом конце я скажу несколько слов, конечно же, о предсказаниях на будущее, потому что этого всегда ждут от астрологов. Согласно ведическому летоисчислению, сейчас у нас на дворе эпоха Кали, Кали-юга, эпоха раздоров, конфликтов. Это мы хорошо чувствуем. Почитайте новости, посмотрите телевизор, конфликты, войны, проблемы и так далее. И длится на 432 тысячи лет эта эпоха. И в рамках этой эпохи сменяются также определенные подциклы, их называют чакры, которые вращаются, начинаются и заканчиваются. И эти подциклы составляют в Кали-югу 1200 лет. Это маленькие такие подциклы, их очень много. И теперь этот каждый из подциклов 1200 лет разделяется на 4. 480 лет это длится маленькая микро-сатья-юга, 360 лет Трета-юга, 240 лет Двапара-юга и 120 лет Кали-юга. То есть Кали-юга 120 лет это как бы самый маленький подцикл, который вращается. И я вам просто расскажу о последнем подцикле, это обозримая, хорошо известная нам история. Последний подцикл, 120-летний, самый коротенький, в Кали-югу, начался в 1880 году и, соответственно, длился до 2000 года. Вот они 120 лет. И поскольку это была как бы на фоне Кали-юги еще одна маленькая Кали-юга, вот, то первые 60 лет, то есть первая половина этого 120-летнего цикла была очень тяжелая. Если вы просто вспомните историю с 1880-го, прибавьте 60 до 40-го года, да? До 40-го, это первые 60 лет. Это было сплошное нагнетение. Русско-японская война, Первая мировая, революция, гражданская война. Даже Запада это не миновало, депрессия 30-х годов, в Америке, США, Вторая мировая, 40-е годы, самый кошмар, Вторая мировая война, 45-й год, победа, как бы закончился первый как бы подцикл, вот эти вот 120 лет разбили мы на две половины, 60, то есть как бы нагнеталось до ужаса вот это вот напряжение, сплошные конфликты были, сплошная энергия разрушения шла. Потом, значит, с середины 40-х годов пошло легкое уже отступление, закончилась война, пошли какие-то такие вот позитивные тенденции. А к 40-м годам даже такой миролюбивый человек, как вот Ганди, его считают такой вообще герой, даже он с такой агрессией сказал, там, англичане вон из Индии. Да? А когда этот период, и они, Индия обрела независимость, мы знаем, в 47-м году, вот, выгнали англичан. Когда вот эта вот середина 40-х годов закончилась, пошло постепенное потепление. Конечно, был какой-то период холодной войны и так далее, вот, но рухнули тиранические режимы, уже начиная где-то вот примерно с этой второй половины 20 века. А еще, кстати говоря, в первую половину до этого были изобретены самые страшные виды оружия. Ядерное оружие, вот это вот водородное, нейтронное, бактериологическое, химическое. Это все было изобретено еще как раз вот до Второй мировой войны. Это был как вот самый период разрушения, самый ужасный. А потом, в середине 40-х годов, начало постепенное вот потепление идти. Колониальная система рухнула, перестройка пришла, все эти тирании, так сказать, они постепенно отошли на второй план. И в 2000 году этот период закончился. С 2000 года, согласно ведической астрологии, на 480 лет начинается опять маленький подцикл Сатья-юги с 2000 года. Но на фоне Кали-юги по-прежнему. Сатья – это эпоха благости. На фоне Кали-юги. Вот. И что это обозначает? Это обозначает, что по-прежнему там где-то война в Ираке, там, сям, все эти атаки, терроризм на Америку. Но тем не менее, вот как раз со второй половины 20 века пошли определенные демократические тенденции. Например, еще 20 лет назад вот такая вот лекция была невозможна. Вы знаете это точно, да? Если вы отнимете какой-нибудь 85-й год, туда пришли люди из определенной организации, сказали, так, ну-ка, давайте, ребята, сюда пройдем, там проедем. Вот. И были бы совсем другие разговоры, понимаете? Вот. Потому что какая там свобода, какая религия, какой Кришна, какая астрология? Вы что, это несерьезно, это не соответствует линии партии и так далее. То есть полный угар всего этого. Вот, мы видим, как стало восстанавливаться авторитет религии, стали строиться храмы, какое количество духовно-эзотерической литературы хлынуло на прилавки. То есть это все вот, как бы уже последние годы. Это Кали-юга сдавала свои права постепенно, под период. Сама Кали-юга остается, но под период этот маленький уменьшался. Вот. И этот период будет характеризоваться, с одной стороны, большим подъемом духовности, но с другой стороны, это все на фоне Кали-юги, поэтому какие-то войны и прочие вещи будут происходить. Материалисты получат свое, люди, ищущие духовно, получат свое. То есть конца света не предвидится. Вот. Могут быть какие-то локальные войны, катастрофы, но общего конца он в план не входит. И в Ведах сказано, что наступает так называемый этот вот золотой век или оттепель на 10 тысяч лет. Это время как раз, когда люди будут очень сильно стремиться к духовности. Вот. И эта духовная энергия от воспевания, от поклонения Богу, она как раз и раздвинет тиски века Кали, как сказано в Ведах, в Шримад-Бхагаватам, последний стих, там этот рассказчик говорит: «Калир доша нидхера джан, настихе амхадгуна, киртанат эва кришна сия, мукта санга паран враджет». Он говорит, что этот век Кали – это океан порока. Но в этот век Кали есть одно удивительное качество, которое побеждает все остальное. Если человек просто поет «Киртанат эва кришна сия», «Киртан» прославляет Кришну, то это позволяет ему раздвинуть границы невежества и вернуться в духовный мир. Все, на этом я закончу свою лекцию. И если какие-то у вас будут вопросы, конечно, я не собираюсь вступать в технические споры по поводу различий там западных, это вообще как бы на тему я не буду отвечать. Вот. Если есть какие-то такие общие принципиальные вопросы, я готов ответить. И...